День седьмой. Воскресенье, 3 июня 2018 года. Доктору Уоллесу приснился сон, который преследовал его на протяжении всего детства, юности и взрослой жизни. Ему 7 или 8 лет, он идет по улице, кругом толпы туристов и десятки киосков, где продаются похожие друг на друга украшения, рюмки, кофейные кружки и дешевые магниты. На заднем плане, как современный замок, возвышается пришвартованный в порту огромный круизный лайнер. Рой не видит, что его преследует, но знает, это что-то здесь. Оно всегда рядом, всегда его настигает. Отсюда и холодный ужас, сковавший все его нутро. Неизбежность и неотвратимость судьбы. Это что-то уже ловило его 1000 раз и будет ловить еще 1000 раз в будущем. Но он все равно пробирается сквозь веселящуюся толпу, оглядывается через плечо в поисках невидимого преследователя, борется со слезами, что наворачиваются на глаза. Его так и подмывает подойти к одному из регулировщиков движения в безукоризненной форме. Но нет, незачем. Он уже подходил к такому в предыдущем сне, и тот ничем не смог ему помочь. Только задержал Роя и ускорил появление преследователя. Рой бежит. Натыкается на незнакомцев. Сбивает со столов безвкусные побрякушки. Зовет маму и папу, но те не в силах помочь. Они уже умерли. Погибли здесь, на Багамах. Перевернувшуюся яхту нашли местные рыбаки в 20 морских милях от райского острова. А тела так и не обнаружили. На самом деле, трагедия произошла, когда Рой был второкурсником в Калифорнийском университете. И ни на одном из больших и малых островов этого архипелага он не бывал. Но разве во сне действует хронология и логика? Толпы туристов и местных жителей вокруг редеют. И в мгновение ока он остается на улице один. На углу возвышается огромная римско-католическая церковь, куда он по воскресеньям ходил с родителями. Он быстро проходит через зияющий вход в темное чрево сооружения. Интерьер не такой, каким он его помнит. На деревянном полу ни одной скамьи. По каменным стенам, закрывая витражи, взбираются густые заросли плюща. Кусков потолка и крыши просто нет. Зато есть огромные световые люки, открывающие вид на голубую бездну над головой. По какой-то причине люди покинули эту церковь, оставив ее на растерзание стихиям, а потом от нее отказался и Господь Бог. Значит, здесь ему не спастись. Надо отсюда уходить, найти место получше, где спрятаться, но он опоздал. Двери церкви больше не ведут наружу, только в черноту. «Нет!» — хрипит он, и какая-то часть его сознания понимает. Это же слово он произнес вслух в кровати, где спит его взрослое «я». Чернота манит его, он идет ей навстречу, не в силах ослушаться. У двери Рой чувствует, как громаден демон, ожидающий в бездне за дверью. Он всегда ощущает только его размеры. Ни лица, ни тела, ни злобных глаз или острых зубов. Просто нечто огромное, монолитное. И сам он в сравнении с этим демоном не больше камешка у подножия горы. Доктор Уоллес рывком сел в постели, сглатывая поднявшуюся в горле желчь. Яркий солнечный свет резанул по глазам, и он зажмурился. Когда глаза привыкли к свету, оказалось, что он в спальне Брук. Его охватило чувство, которое он всегда испытывал, просыпаясь в постели у женщины. Он на чужой территории, где, пожалуй, ему не следует быть. Но сейчас к этому чувству примешивалась и некая легкость. К черту кошмары, ведь так приятно проснуться в спальне Брук. Сквозь иллюминаторы пробивалось тепло утреннего солнца. Простыни пахли клубникой. Лодка мягко покачивалась в спокойных водах залива. жилище из настоящего дерева, не впопад украшенное безделицами, он словно проснулся в обожаемом домике на дереве из далекого детства. Вытерев со лба капельки пота и отогнав ночные страхи, доктор Уоллес огляделся. «Брук!» — окликнул он. Тишина в ответ. Плавучий домик не мог похвастать большими габаритами. Звука текущей воды Рой не услышал. «Значит, она куда-то ушла». Откинув одеяло, он стал искать свою одежду, ожидая, что она разбросана по всему полу. Но нашел ее аккуратно сложенной на сиденье кресла-качалки в углу. Поверх лежал клочок розовой бумаги. Брук оставила записку. «Опять суббота и утренняя смена. Когда мы не были знакомы, я всегда с нетерпением ждала, когда ты придешь за своим ванильным латте. Чего мне ждать теперь? Холодильник к твоим услугам. Позвони потом. Чмоки». Уоллес проверил, на месте ли телефон, ключи в карманах пиджака. Потом вышел, тщательно закрыв за собой дверь. Утро было солнечным и прохладным, в хрустком воздухе висела влага от морского тумана, и он чувствовал себя абсолютно по-боевому. На другой стороне улицы он заметил кафе-кондитерскую и понял, что проголодался. К спагетти Брук он даже не притронулся. Взглянул на часы. Почти 9. Редко он просыпался так поздно. Уоллес сел за стол в пекарне и заказал вафли на закваске со свежими взбитыми сливками, сезонными фруктами, сахарной пудрой и кленовым сиропом. Потом взял второй кофе на вынос и отправился в парк, благоухающий запахами эвкалиптов и дикого фенхеля. Дойдя до своей машины, он увидел, под дворником зажат листок бумаги. На миг он решил, что Брук оставил ему еще одну милую записку. Оторвал парковочную квитанцию. В ней значилось $83 за парковку в красной зоне. Смяв квитанцию в кулаке, он бросил ее на центральную консоль, с искренним раскаянием вспомнив, как через нее пыталась перелезть Пенни, чтобы его оседлать. И сел за руль. До смены в Толман-Холле оставалось еще 5 часов, которые надо было как-то убить. Он не поехал домой, а подрулил к ювелирному салону в нескольких кварталах от квартиры, где уже покупал сделанные на заказ кольца и пряжки для ремней. В небольшом, спартански оформленном помещении в лучах направленных светильников сияли серебряные подвески, кольца с драгоценными камнями, ожерелья и прочие многочисленные творения местных художников и ювелиров. «Рой!» Беверли Сен-Клер, местная мастерица, приветствовала его из-за стеклянной стойки. Седые волосы подстрижены и торчат ежиком, морщинистая кожа обожжена солнцем, на глазах бифокальные очки в черепаховой оправе а-ля Бенджамин Франклин, а на шее $20. Ее произведение, золотой перстень-печатка с фамильным гербом, красовался на среднем пальце правой руки Уоллеса. «Рада видеть тебя снова!» Ее восточноевропейский акцент неизменно напоминал ему графа Дракулу. «Доброе утро, Беф!» — сказал он, остановившись перед прилавком. «Какое кольцо закажешь сегодня? У тебя уже столько черепов, и мне всегда казалось, что тебе подойдет перстень с королевским львом. Большой, 115 граммов чистого серебра. В глазницах бриллианты или рубины. Или для разнообразия аквамарины. Вообще-то, Беф, сегодня я пришел сюда не ради себя». «Вот как?» — она вопросительно подняла бровь. «Хочу порадовать подругу». Он поднял руки, догадавшись, о чем она думает. «Не бриллиант! И вообще ничего кричащего или блестящего. Скажем так, не броское, но со вкусом. Сможешь помочь?» «Какие вопросы, Рой? Безусловно. Минутку. Сейчас возьму блокнот для эскизов». «Наконец-то!» — воскликнула Пенни, едва доктор Уоллес вошел в смотровую комнату. «Тут такое творится!» Он поставил на стол принесенные им горячие напитки, посмотрел в одностороннее зеркало и оказался лицом к лицу с Чедом, Австралиец был явно чем-то огорчен. Он смотрел на свое отражение с затаенной тревогой. Так бывает, когда человек натыкается на пристальный взгляд незнакомца. Руками он обхватил голову и медленно водил ими по волнистым и немытым светлым волосам. Шэрон ходила по периметру комнаты, не отрывая глаз от пола. «Что с ним?» — спросил обеспокоенный Уоллес. «Говорит, что у него из головы растут грибы». «Грибы?» — Уоллес кивнул. «Галлюцинации. Этого можно было ожидать». «Это нормально?» «Консервативное крыло научных кругов считает, что лишать сна более чем на 48 часов неэтично. Поэтому науке мало что известно о последствиях экстремальной потери сна. Но исследования о тех, кто страдает от сильной бессонницы, все-таки существуют. И в них всегда отмечаются искажения зрения, иллюзии, соматосенсорные изменения и, да, в некоторых случаях откровенные галлюцинации, даже у людей, не страдающих психическими заболеваниями». «То, что мы делаем, неэтично?» — спросила Пенни, явно удивленная его категоричным заявлением. «Послушай, Пенни!» — в голосе доктора Уоллеса прозвучал укор. «Мы лишаем двух человек сна, возможно, на 21 день. Нобелевскую премию мира мы не получим. Но, когда расширяешь границы научного исследования, к этическим вопросам не всегда удается подойти с черно-белыми мерками. Есть серая зона!» Он нажал кнопку на сенсорной панели. «Чет! Как дела, приятель?» «Дружище, у меня из головы растут грибы». «Почему вы так думаете?» «Шесс сказала». Уоллес перевел взгляд на Шэрон. С опущенными глазами она шла мимо тренажеров. «Никаких грибов я не вижу», — сказал он. «Точно, дружище? Я их чувствую». «Нет, не вижу. Думаю, Шэрон просто пытается вас встряхнуть». Во взгляде Чеда появилась надежда. «Вы так думаете?» Описывая свой круг, Шэрон оказалась за спиной у Чеда. «Дай дорогу, грибоголовый», — буркнула она. «Видите?» — воскликнул Чед, снова яростно вцепившись в волосы. «Никаких грибов нет, Чед!» — твердо произнес Уоллес. «Вы мне доверяете?» Тот наморщил лоб. «Я... не знаю. А Шэрон, вы доверяете?» «Нет, черт ее дери!» «Значит, мне вы доверяете больше, чем Шэрон?» «Да, наверное. Тогда поверьте мне, грибы у вас из головы не растут. Вы абсолютно здоровы!» Шэрон уже от кухни хихикнула. «Твоя голова гниет, из нее растут грибы!» Чет крутнулся волчком. «Заткнись ты!» Взорвался он, сжав руки в кулаки. «Док говорит, что никаких грибов нет! А ты брешешь, так что заткнись, блин!» Он двинулся к ней. «Чет!» — окликнул его доктор Уоллес. «Хотите выйти из этого эксперимента?» Тот повернулся к зеркалу, вытаращив глаза. «Выйти? Вы можете уйти прямо сейчас. Мы продолжим только с Шэрон». «Выйти? И больше никакого газа?» «Никакого. Можете пойти домой». Кровь отлила от лица Чеда. «Нет! Я останусь! Блин, извините, док!» «Будете держать себя в руках?» «Да, без проблем, дружище, обещаю!» «Хорошо!» — сказал Уоллес. «Это хорошо, Чет! Может быть, посмотрите фильм? Наденьте наушники, расслабьтесь!» «Да, пожалуй, так и сделаю!» Он пошел в гостиную, поставил диск с полицейскими из Беверли-Хиллз, сел на диван и надел наушники. Шэрон продолжала мерить шагами комнату, больше не обращая на него внимания. Доктор Уоллес откинулся на спинку кресла, задумался. «Как-то странно это, профессор», — заметила Пенни. «7 дней без сна, Пенни, это уже достижение. Еще несколько дней, и рекорд Рэнди Гарднера из книги Гиннесса будет перекрыт». «Вы имеете в виду того парня, Рэнди Гарднера? Его 11 дней так и остаются рекордом?» «Нет. Кто-то не спал дольше. Но эти попытки перестали регистрировать в книге Гиннесса, решив, что если слишком долго не спать, это может сказаться на здоровье». Пенни замолчала, переваривая смысл сказанного. «Их опасения беспочвенны, Пенни», — заверил ее Уоллес. «Научно не подтверждены. После эксперимента Рэнди Гарднера отвезли в военно-морской госпиталь, и он заснул крепким сном, спал 14 часов подряд. Ученые отслеживали сигналы его мозга и обнаружили, что процент фазы быстрого сна ненормально высок. Но за несколько дней этот показатель вернулся к норме». Пенни кивнула, но сказала: «Чет и Шес ведут себя гораздо хуже, чем вчера». Уоллес пожал плечами. «У Чеда была легкая галлюцинация, Пенни. Ничего страшного». «Всю мою смену Шес топала по комнате. 8 часов. Нарезала круг за кругом». Уоллес нахмурился. «Ни разу не остановилась?» «Нет». «Они что-нибудь ели?» «Только апельсины. Придется пополнить запасы». Уоллес задумался. «Сомневаюсь, профессор, что они продержатся еще 2 недели. Боюсь, их и на одну не хватит». «Возможно, ты права». «Но как мы узнаем? Когда заканчивать эксперимент?» «Узнаем, когда Чет или Шерон скажут нам, что хотят закончить эксперимент», — отрывисто бросил он. «Ты слышала, что сказал Чет? Он готов продолжать». Доктор Рой Уоллес с интересом наблюдал за тем, как Чет воспроизводит сцену за сценой из фильма 1984 года «Полицейские из Беверли-Хиллз». В каждой из них он слово в слово воспроизводил текст персонажа Эдди Мерфи, Акселя Фоули. Он делал это уже целый час. «Слушай, братан, даже не пытайся, понял?» — говорил Чет, разыгрывая сцену, в которой Аксель Фоули столкнулся с богатым владельцем художественной галереи и его головорезом в эксклюзивном мужском клубе. «Отвали от меня, козел!» Он изобразил несколько комичных приемов, сопроводив их звуковыми эффектами. «Мыл я мастер боевых искусств». «Заткнись!» — неожиданно резко вскрикнула Шерон. Почти всю смену доктора Уоллеса она просидела на краю кровати, спиной к Чеду, зажав руками уши и постукивая ногой. «Хватит чушь пороть! Заткнись! Заткнись и все!» Чед и не подумал возмущаться. «Я репетирую, чувиха! На подходе большая роль, надо готовиться!» «Тоже мне кинозвезда!» — завопила она. «Ты никто!» «Вот получу эту роль, Шес! Все узнают, кто я такой!» Она встала и повернулась к нему лицом. «Как тебя зовут?» «Как меня зовут?» Он пожал плечами. «Эдди». Шерон гоготнула. «Эдди! Точно! Как Эдди Мерфи!» «Да, и что?» «Он черный!» «И что?» «А ты черный, придурок? Глянь на свои руки!» Чет поднял руки перед собой. «Что, черные?» — спросила она. «Да, чувиха. Что тебя не устраивает?» «Тебя зовут Чет. Ты белый, австралийский дрочила без работы. Или ты называешь работой этот эксперимент? Какой из тебя актер? Никакой. Не веришь мне?» Со столика между их кроватями она схватила его бумажник. «Водительские права. Так. Никакой черный дрочила на меня с фотки не смотрит. На меня смотришь ты. Как странно. Тут написано вовсе не Эдди Мерфи, а Чет Тернер». Чет подошел к ней и выхватил у нее бумажник. Открыл пластиковую вставку с водительскими правами и внимательно их изучил. На его лице отразилась гамма чувств. Потом он сунул бумажник в карман спортивных штанов. «Эдди! Это мой актерский псевдоним, Шес. У многих актеров есть псевдонимы. Ты, дурище, думаешь, Спейси — настоящая фамилия Кевина Спейси. Имена актера могут менять, а цвет кожи — нет. Не пойму, о чем ты бренчишь? Ты не черный, ты белый, белый, белый, тупой и грибоголовый!» Чет замахнулся на нее. Она увернулась, и его кулак скользнул по ее лбу. Доктор Уоллес резко стукнул по кнопке говорить. «Чет, оставьте ее в покое!» Чет, не обращая внимания на окрик, кинулся за Шерон, а та отбежала в кухню и укрылась за стойкой. Она кричала и смеялась одновременно. Чет кипел от ярости и пытался подобраться к ней то справа, то слева. «Чет!» — крикнул Уоллес, вскочил на ноги, решая, надо ли войти в лабораторию и вмешаться. «Чет!» Тут его осенило. «Эдди! Эдди!» Чет дернул головой в сторону одностороннего зеркала. На его лице отражались гнев и изумление. «Кто это?» Мозг Уоллеса лихорадочно работал. «Ваш менеджер, Эдди. Менеджер талантов. Оставьте эту женщину в покое». Чет покачал головой. «Гребаная балаболка, сучка червивая, назвала меня. Хотите и дальше работать в Голливуде, Эдди?» «В смысле? Троните эту женщину хоть пальцем. Вас все приличные студии занесут в черный список. Не захотят больше связываться, можете не сомневаться». Чет посмотрел на Шерон, та злобно ухмылялась, словно провоцируя его. «Только попробуй». Он фыркнул и сплюнул на пол. «Хрена ли мне с тобой связываться, Шес? Карьеру из-за тебя портить!» Он взглянул на одностороннее зеркало, потер подбородок. «А что я сейчас делал?» «Репетировал», — сказал ему Уоллес. «Вашу роль в полицейских из Беверли-Хиллз. Сцену в клубе Харвуд». «А-а-а, точно!» Чет ухмыльнулся, от мрачного настроения не осталось и следа. «И как я? Вы большой талант, Эдди. Эта роль будто для вас написана. Тогда еще порепетирую. Можете сделать перерыв. Посмотреть какое-нибудь кино?» «Нет, неохота». Он поднял руки над головой и обнюхал подмышки. «Надо душ принять. Запашок есть. На пробы надо идти свежим». «Прекрасная мысль», — похвалил Уоллес. Последний раз Чет принимал душ 3 дня назад. Насвистывая, не обращая ни малейшего внимания на Шерон, он достал из шкафа свежую одежду, направился в ванную в конце лаборатории сна и закрыл за собой дверь. «Он же чокнутый!» Шерон посмотрела прямо в одностороннее зеркало. Взгляд был такой сосредоточенный и напряженный, что на миг доктору Уоллесу стало не по себе. Вдруг она видит его сквозь свое отражение. «Вы меня тут заперли с чокнутым!» «Как вы вообще себя чувствуете, Шерон?» — спросил он. «В голове ничего не держится. Как золотая рыбка в дурацкой банке. Можете вспомнить, что сегодня ели на обед?» Она оглядела кухню. «Что?» «Ничего», — сказал Уоллес. «Вы весь день ничего не ели?» «Не хочется». «Но есть надо, Шерон». Она снова уперлась в зеркало своим рентгеновским взглядом. «Мы сходим с ума, док?» «Нет, конечно», — успокоил он ее. «Вы оба справляетесь блестяще». «Что-то не похоже. А похоже на то, что мы сходим с ума». «Что вы имеете в виду?» «У меня в голове будто кто-то поселился. Этот кто-то хочет вместо меня говорить и все делать». Доктор Уоллес наклонился вперед. «А имя у этого кого-то есть?» Шерон подошла к смотровому оконцу. Остановилась прямо в шаге перед ним. На таком расстоянии он увидел, что глаза ее так и бегают из стороны в сторону. Спутавшиеся пряди светлых волос упали на лоснящееся лицо. Она через плечо обернулась на туалет, снова посмотрела в зеркало и прошептала. «Док, мне надо с вами поговорить». «Почему шепотом?» — спросил он. «Не хочу, чтобы он услышал», — объяснила она. «Чет?» — она кивнула. Уоллес убавил уровень звука в колонках, чтобы его голос превратился в шепот. «Так он не услышит». Глаза Шерон забегали еще быстрее, и она сказала. «Он прикидывается». «В каком смысле?» «Я ему не верю. Он за мной шпионит». «Шпионит?» Каким образом? Все время следит за мной. Я голову от книги подниму, а он на меня смотрит. И что тогда? Отворачивается. Вы ему об этом сказали? Может, стоит ему сказать, что вам под его взглядом неловко? Что не надо так пристально? Ему что-то надо. Олес нахмурился. В этой фразе звучала ярость. «И что, по-вашему, Шэрон, ему надо?» Она улыбнулась. «А вы как думаете?» В ванной выключили воду. Шэрон прижала палец к губам. После минутной тишины она прошептала. «Он подслушивает!» На Олеса вдруг накатило ощущение чего-то нереального. На миг он поддался психозу Шэрон и поверил. Чет сейчас не вытирается полотенцем, а, скрючившись, прижал ухо к дверной скважине и подслушивает, что они говорят о нем. Что за бред? Он нажал кнопку, чтобы разубедить ее, но не успел открыть рот. Шэрон вернулась к кровати, взяла книгу и углубилась в чтение. Минуту спустя из туалетной комнаты вышел Чет. Волосы влажные, но не причесанные. Одежда свежая, хотя надевать носки он не стал. Грязную одежду он швырнул в корзину для белья у двери. Потом проследовал в гостиную. Проходя мимо Шэрон, бросил на нее мимолетный взгляд. Она сосредоточенно смотрела в книгу. Он пошарил на полке с дисками и выбрал фильм Джона Карпентера «Нечто». Надвинул наушники и откинулся на диване. Шэрон, не отрываясь, читала книгу. Вечером по дороге домой из Толман-Холла доктор Рой Уоллес остановился в пристанище. Он продолжил свое плавание по коктейльной реке, отведал две новых для себя разновидности рома, желая и опасаясь встретиться с женщиной в зеленом, облегающем платье на позолоченных шпильках. Но у стойки ее не оказалось. Не встретилась она и по пути в туалет, и обратно. И он решил, что, пожалуй, оно и к лучшему. Дома он соорудил себе темную бурю, но сделал лишь один глоток, после чего, не раздеваясь, рухнул на кровать и погрузился в глубокую, свободную от сновидений дрему.